Колдун хищно оскалился, прищурился, и я тут же ткнул его тупым концом пернача в зубы. Раздался неприятный хруст, Гарха подшатнулся. Я выхватил нож из-за пояса левой рукой и ловким движением вонзил его колдуну в горло. Он захрипел, попытался взмахнуть посохом, но я ударом палицы окончательно упокоил его, не давая сотворить еще какое-нибудь колдунство. Тучи, к моему удивлению, никуда не делись, так и продолжая нависать над головами, готовые вот-вот разразиться ливнем и молниями. Зато воины белых ястребов, увидев гибель своего колдуна, дико взревели и бросились в атаку прямо на меня, а я изрядно отошел от собственных воинов. Вот этого я тоже не ожидал. Одна часть меня хотела убежать прочь, вид разъяренной толпы пугал до усрачки, другая часть жаждала крови, еще больше крови. «Бей, убивай, ва-а-гы-ха!» — проревел я, вскидывая палец над головой. Враги почти добрались до меня, я даже замахнулся, чтобы ударить, но тут в дело вступили прачники. Камни со свистом пролетали мимо меня, врезаясь в бегущих навстречу орков, ломая кости и зубы, вышибая дух и волю к сопротивлению. Следом за камнями полетели копья. Белые ястребы как раз добежали до меня, и я сходу махнул перначем, раздирая чью-то зеленую плоть в страшные лохмотья. А тут и подоспели мои орки. Строй сломали и даже не пытались держать, всех до единого захватила жажда битвы и кровавая ярость. Но в данный момент так было даже лучше, мне нужно было, чтобы все орки из всех подразделений вступили в бой как можно скорее, помогая мне отбиться от превосходящих сил. Вокруг шумели, рычали и орали, копья, дубины и топоры сталкивались с характерным стуком, воняло кровью, потом и страхом. Белые ястребы воняли слабостью. Нас было больше, своего единственного преимущества они лишились в самом начале битвы, так что исход был предрешен с самого начала. Вскоре они начали бросать оружие, некоторые убегали в деревню, некоторые сдавались. Самых буйных и непокорных окружали и успокаивали дубиной по голове, а двоих пришлось поднять на копья, потому что иного выхода не оставалось. К счастью, таких было немного. Поле битвы осталось за нами. Схватка была недолгой, но весьма кровавой, и на этой скале остались лежать несколько орков-пехотинцев. То, что у белых ястребов потери оказались больше, не радовало, ведь им предстояло влиться в мое войско, и каждый убитый сегодня орк – это минус один умелый воин. Надо озаботиться тем, чтобы в сражениях с орками использовать больше нелетального оружия, и научить каждого основам первой помощи. Орки живучи, но не настолько, чтобы оставлять раненых на произвол судьбы. Я подошел к убитому Гархабу, который даже в посмертии крепко сжимал свой посох. Головной убор из белых перьев, теперь сломанных и помятых, лежал неподалеку, втоптанный в грязь. Повинуясь какому-то наитию, я поднял его, отряхнул и водрузил себе на голову, а потом забрал посох из мертвых рук колдуна. Никаких токов магии, эманаций маны, шепчущих духов или потоков энергии я не ощущал и не видел, но туча, которую вызвал колдун, исчезла без следа. Все-таки иллюзия. Зато посох, выдерживающий добрый удар палицы, был весьма и весьма реален. Вытертый, отполированный словно сотнями и тысячами рук, узловатый, крепкий, будто сделанный из корневища какого-то древнего дуба. Выбеленный временем птичий череп, неизвестно каким образом прикрепленный к навершию, хищно взирал на округу пустыми глазницами. Интересный трофей, пусть будет. Путь в деревню белых ястребов теперь был свободен, и я, как подобает вождю, первым отправился к ней. Орки хищно переглядывались, но некоторые уже понимали, что привычного грабежа и насилия, скорее всего, не случится. Мы пришли подчинять, а не грабить. Но парней все равно нужно было подбодрить и вознаградить за старание. «Орки!» — взревел я, обернувшись к своему воинству. «Мы победили! Мы их постукали! Ура!» — хором отозвались орки. «Победили их колдунство!» — продолжил я, потрясая трофейным посохом в воздухе. «Да!» — заорали они. «А значит, победимое эльфийское!» — проревел я и с размаху стукнул посохом о камень под ногами. «Постукаем весь мир!» Из глазниц птичьего черепа сорвались две молнии и устремились прямо в небеса, в воздухе запахло озоном, и я понял, что все-таки ошибался насчет иллюзии. По спине пробежал неприятный холодок. Глава 31. Мы вошли в деревню как победители, преследуемые хмурыми и мрачными взглядами местных баб и подростков. Примитивные хижины, чумы и вырубленные прямо в скале жилища выглядели бедно и непримечательно. Взять у белых ястребов было нечего, наоборот, самое высокогорное племя отчаянно нуждалось во всем, начиная от стройматериалов и заканчивая банальной пищей. Самым паршивым в сложившейся ситуации было то, что я убил вождя и шамана в одном лице, и белым ястребам срочно нужен был новый вождь, достаточно сговорчивый, чтобы подчиниться моей орде, и достаточно авторитетный, чтобы удержать племя в повиновении. А все орки мужского пола куда-то попрятались, зализывая раны, и мы шли строем через опустевшую деревню, пока за нами наблюдали враждебные взгляды, полагающие себя незаметными. Но я видел, как при нашем приближении одергиваются пологи чумов, как мелькают белые перья в прическах орчих, когда они пытаются резко спрятаться, как замирают дети и подростки, завидев нас. Я демонстративно поднимал посох и высоко вскидывал голову в уборе из перьев, чтобы каждый видел, что их вождь погиб в бою со мной. «Белые ястребы!» — громко проревел я, когда мы добрались до центра деревни. «Я объявляю себя вождем этого племени. Внутри я ожидал, что хоть кто-нибудь выйдет, чтобы оспорить мое право, вызвать меня на бой за титул вождя, но нет, никто не осмелился, видимо, зная, на что способен посох. Не удивлюсь, если Игархабу никто никогда не бросал вызова. Мне такое казалось не совсем честным и правильным. Как вождь белых ястребов, я приказываю всем выйти сюда, ко мне», — прокричал я. Несколько долгих минут тянулись, как расплавленный солнцем гудрон, но вскоре первые из орков начали выходить из своих укрытий. В основном, подростки, но глядя, что мы не хватаем их и не убиваем, вскоре начали выходить и остальные, женщины с детьми и немногочисленные оставшиеся воины. Они мрачно смотрели на построившееся войско, ожидая моего решения и полностью понимая, что их дальнейшая судьба целиком зависит от меня. Все-таки жаль, что Гархаба пришлось убить, и мирного решения не получилось. Все было бы гораздо проще, если бы между нами не пролилась кровь. «Меня зовут Ундзак», — снова объявил я. «Вождь Ундзак, вождь племен кривых копий, каменных когтей и белых ястребов». Орки молча ждали, что будет дальше. Открытого неповиновения никто не выказывал, но я видел их молчаливое сопротивление и не сомневался, что стоит только нам вернуться в свои земли, как они тут же выберут себе нового вождя и начнут против нас партизанскую войну. «Вы смелые и храбрые воины», — громко сказал я. «Мне нужны такие, как вы». Белые ястребы заметно напряглись. «Но вы живете в нищете и голоде. Я же хочу, чтобы каждый орк мог позволить себе достойную жизнь», — продолжил я. «И я намерен постукать всех, кто пытается этому помешать». На орочьих лицах начали появляться задумчивые выражения. Некоторые согласно закивали. «Еще бы, все хотят жить хорошо, даже орки. Поэтому я, как вождь белых ястребов, приказываю вам, взрослые воины и юноши, отправиться учиться новой войне, вниз, в племя кривых копий», — окидывая собравшихся взглядом, произнес я. «Тогда мы умрем от голода, без охотников», — крикнула какая-то арчиха с огромным животом, держащая на руках младенца. «Об этом я не подумал, но решение нашлось моментально. Вместо тех, кто уйдет учиться, останутся мои воины, самые сильные и умелые воины в этих горах», — объявил я. «Рискованно, могут и потравить, и перерезать ночью всех до единого, но если мои орки не сглупят, все должно пройти гладенько. Заодно и деревня подчинится, и орки научатся действовать самостоятельно. Само собой, будет нужен пригляд, и я знал, что мне еще не раз придется снова подниматься на это плато, но это было единственное разумное решение. Добровольцы, шаг вперед», — я обернулся к своим воинам. Несколько орков вышли из строя, довольно озираясь по сторонам. Перспектива остаться в чужой деревне на несколько недель, к моему удивлению, их не тяготила, а даже наоборот, радовала. Наверное, эффект новизны. Зато белые ястребы были не в восторге. Это было видно по глазам, по выражениям лиц, в позах и шепотках. Но колдовской посох в моей руке не оставлял им выбора. Здесь, судя по всему, не принято было спорить с вождем, пусть даже этот вождь был чужаком. Жаль, что ни с кем было поговорить и разузнать вообще обстановку в деревне, чем живут здешние орки и какие проблемы их волнуют. Хотя везде одно и то же: дичи все меньше, орков все больше. Молодые орки не слушаются старших, старшие не понимают молодых, и все прочее. «А как нам знать, что ты не врешь, вождь?» — спросила та же арчиха. Похоже, у нее яйца больше, чем у всех оставшихся воинов вместе взятых. Я подошел к ней, и она с вызовом глянула мне в глаза. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Гидза», — высокомерно ответила она, — «как японские пельмени». легко будет запомнить. Если бы я хотел навредить оркам, Гидза, от вашей деревни и следа бы не осталось, сказал я, как от деревни Черного Утеса, а то, что пролилась кровь. Я предлагал Гархабу решить все миром. И когда вернутся наши мужчины, спросила она, когда будут готовы, я научу их сражаться так, чтобы мы, орки из разных племен, могли бить любого врага. Вместе, я демонстративно сжал пятерню в кулак, а скорость зависит только от них. Клянусь этим посохом, я хочу только того, чтобы наши племена стали жить лучше. Это сильная клятва, сказал один из белых ястребов. А кормить нас будут? Спросил другой, тощий орк. Будут, как и всех остальных, ответил я. Мы согласны, за всех ответил тощий. И другие орки из племени Белого Ястреба поддержали его кивками и нестройным ворчанием. Похоже, на этом плато совсем нечего жрать. Ничего, когда мы все спустимся в предгорье и поохотимся в тамошних лесах, то обязательно устроим пир, какого не видел еще ни один орк. Ну и гуманитарную помощь этим голодающим Поволжья надо будет организовать как можно скорее, все-таки здесь останутся мои воины, которые нужны мне сильными и здоровыми. Тогда собирайте необходимые вещи, приказал я, а ты, Гидза, покажешь мне деревню, я хочу знать все. Арчиха удивленно посмотрела на меня, прижала младенца к широкой груди и неловко повела плечами. Я, протянула она, да, ты, стараясь держать себя в руках, произнес я. Оставшиеся в живых взрослые орки и молодежь собирала пожитки, готовясь убыть в тренировочный лагерь, и я отдал своим сержантам приказ дождаться всех и потихоньку спускаться назад, а раненых оставить здесь, на излечение местным арчихам. Началась суета, и я сумел из этой суеты ускользнуть вместе с Гидзой, которая до сих пор не понимала, чего именно я хочу. «Вождь, тут и смотреть-то нечего», — бормотала она, — «деревня как деревня». Но мне было интересно, вырубленные прямо в камне хижины, костры из сушеного кизяка, примитивные инструменты типа скребков, ножей и топоров, быт белых ястребов вселял в мое сердце радость, что я не попал в тело одного из них. «Сколько в племени было воинов?» – спросил я. Гидза начала загибать пальцы и шлепать губами, шепотом перечисляя каждого по имени. «Две дюжины и еще трое, вождь», – сказала она. «Я мысленно отнял убитых, и в итоге мое войско приросло на почти на 15 орков. Некоторых из них придется подлечить, некоторых откормить, но в любом случае это был неплохой прирост для моей небольшой армии, которая пока что исчислялась десятками, но вскоре непременно дойдет и до трехзначных чисел, когда подрастет новое поколение, а все остальные племена окрестностей будут покорены. Останешься здесь за старшую, Гидза, править от моего имени, пока я буду в разъездах, принял решение я. Никому другому доверить такую обязанность я не мог, а эта арчиха показалась мне довольно смелой и сообразительной. Арчонок у нее на руках захныкал, и Гидза без всякого стеснения вытащила грудь из-под накидки, задумчиво глядя на меня. «Я же баба», — наконец произнесла она. «Я вижу», — сказал я. Глава 32. Все снова пошло своим чередом. Тренировки, охота, поездки по деревням, научные изыскания, рутина. Посох убитого колдуна я сначала показал одному, а потом и другому шаману, и оба заверили меня, что это чрезвычайно древняя затерянная магия, которой они не владеют. Гарул хотел взять посох себе, якобы для изучения, но я не позволил. Пусть лучше будет у меня в коллекции трофеев. Объединенные земли позволяли охотиться более эффективно, преследуя добычу даже там, куда раньше орки бы не сунулись, а новые изобретения существенно улучшали быт. Сначала мой собственный, а потом и всех остальных. Я тут оказался своего рода законодателем мод. Я сложил себе каменную печку взамен на постылевшего очага, коптящего и пожароопасного, и вскоре многие орки начали складывать себе такие же. Я спустился вниз по склону, к месторождению глины, и на гончарном круге вылепил себе всю посуду, куда более ровную и крепкую, чем была, а потом обжег в той же печке. Пришлось, конечно, ставить эксперименты с обжигом, и довольно много заготовок я испортил, но в итоге у меня получилась примитивная керамика, которой орки еще не видывали. Я вообще ставил довольно много экспериментов, хотя в условиях жесткого дефицита это выходило весьма накладно. Например, я попробовал одомашнить местных коз. По моему приказу орки поймали одну живьем, хотя сами при этом чуть не сорвались в пропасть. Думали, вождь хочет свежатинки. Нет, я построил загон из жердей и привязал эту несчастную козу внутри. Когда коза выжрала всю траву в загоне, Я понял, что прокормить мы ее не сможем, а отпускать на выпас нельзя, убежит. Пришлось забить на мясо. А жаль, я соскучился по сыру и молоку. Экспериментов с оружием я тоже не оставлял, постоянно модифицируя и модернизируя наше вооружение, насколько это было возможно. Меня не покидала идея о необходимости еще чего-то дальнобойного, но для луков у нас не было подходящей древесины, да и в освоении они труднее всего. К лукам у нас, похоже, была какая-то подсознательная неприязнь, как к чему-то эльфийскому. Поэтому я сосредоточился на изобретении арбалета. Благо, к нему все необходимое у меня было, и древесина, и жилы для тетивы, и перья для болтов, и наконечники. Так что я вплотную занялся именно арбалетом, вернее, примитивным самострелом. Плечи пришлось вытесывать из упругой толстой ветки, единственной, которую удалось найти поблизости. Спуск полностью деревянный, приводился в действие нажатием на планку под ложем, так что стрелять от бедра оказывалось удобнее. Спусковой крючок привычного мне вида изготовить так и не удалось. В итоге у меня получился уродливый кургузы, по-настоящему орочий арбалет, а на его испытания пришла поглазеть вся деревня, даже дети и женщины. Я приготовил мишени из деревянной колоды и уловителей из толстых шкур, сделал запас болтов разного калибра и с разными наконечниками, начиная от каменных и обсидиановых и заканчивая просто заточенными деревяшками. Обрабатывать железо пока было никак невозможно. Всех зрителей пришлось отогнать назад, чтобы никто не выскочил на линию огня, а потом я натянул тетиву, вложил болт, прицелился и пальнул. Тренькнула тетива, болт прошуршал в воздухе и воткнулся в деревянную чурку на добрых 3 пальца. Я довольно ухмыльнулся. Всегда приятно, когда видишь наглядный результат своей работы, а я отлично поработал. Орки возбужденно заголосили, верно оценивая убийственную мощь этого дивного агрегата, и жадно вглядывались в мишень. «Вождь, я тоже хочу!» — первым воскликнул Зугмар, а вслед за ним пострелять из арбалета захотели и все остальные. Я попытался вытащить крепко засевший болт из мишени, но не сумел. «Ладно, их есть у меня, а если что, наделаю новых». Так что я вернулся на позицию и протянул разряженный арбалет Зугмару. Тот повертел оружие в руках, разглядывая со всех сторон, дернул тетиву когтем, задумчиво хмыкнул. Я подал ему болт. «Натягиваешь тетиву, кладешь сюда», — пояснил я. Глядя, как Зугмар возится с тетивой, я понял, что неплохо бы добавить к арбалету стремя, чтобы его удобнее было взводить, но это потом. Стремя нужно железное, а железа у нас нет. Наконец, Зугмар натянул тетиву и вложил болт в специальную канавку. «Представь, что там стоит эльф, и нажимай вот сюда», — сказал я. Зугмар оскалился, зарычал, тщательно прицелился и выстрелил. Воображаемый эльф поймал арбалетный болт точно в свою изящную черепушку и отлетел в свой пресветлый Валинор, а деревянная чурка ощетинилась еще одним глубоко вошедшим болтом. Арбалет пошел по рукам, орки восхищенно разглядывали новое оружие, усваивая принцип работы и примериваясь к нему. Может, что-то даже усовершенствуют в конструкции, как уже усовершенствовали прощу, добавив туда кожаную колыбель для снаряда, а не прочную и дефицитную ткань заменив на волосяную петлю. Орки, вопреки моим ожиданиям, вовсе не были тупыми животными, скорее наоборот, они были хитрыми, живучими и приспосабливающимися. Другие здесь просто не выживали. «Дай, его мне передавали, я первый взял». До моего слуха донеслось злобное рычание, два орка не поделили очередь, и теперь вырывали арбалет друг у друга из рук. «Придется вмешаться, пока что-нибудь не сломали». «Стоять!» — прорычал я, подлетел к ним, и выдал знатного леща сначала одному, а потом и другому, не разбираясь, кто из них прав, а кто виноват. Арбалет, к счастью, не пострадал, пострадали только эти 2 имбецила. Что я говорил насчет ссор в деревне? «Марш собирать кизяк, дерьмо демоны! Бурздуб, проконтролируй!» — приказал я, и оба отправились прочь, выполнять унизительную детскую работу. Я посмотрел им вслед, оба из разных племен, один из белых ястребов, другой из каменных когтей. Я хоть и примелькался в обеих деревнях, регулярно посещая то одну, то другую, но сплавить рачье общество в единый монолит пока не получалось. Ну, хотя бы с моим старшинством уже никто не спорил ни там, ни там. Арбалет всем жутко понравился, и я понял, что нужно в срочном порядке делать еще, вооружать ими отдельное подразделение, охотников и личную охрану. Здесь, наверное, даже столько дерева нет. Надо опять спускаться вниз, либо к гномьему лесоповалу, либо на границу с эльфийскими владениями. Это стоит обдумать. Вот бы заиметь свое конструкторское бюро, которое будет заниматься только тем, что создавать по моим чертежам всякие хитрые изобретения. Хорошо попаданцам в царей, можно пылесосить по всем мастерским разных кулибиных, чтобы они в краткие сроки подковывали блох и строили пулеметы на дымном порохе. Хорошо попаданцам в магов, им вообще не надо заниматься подобной рутиной, только и делай, что визуализируй заклинания в виде программного кода и рефактори его по прочитанному когда-то учебнику с для чайников. Хорошо попаданцам в высокоразвитое общество, а попаданцам в орка быть, честно говоря, так себе. Приходится делать все самому. Я подошел к мишени, дернул застрявший болт, глубоко засел, зараза, пришлось наплевать и на него. Я сделал вид, что так и задумано, а потом поставил на эту деревянную чурку камень размером с мой кулак. Видите этот камень? Кто собьет его из арбалета вон от той черты, тому арбалет и достанется, объявил я. Если никто не попадет, то начнем заново. Орки возбудились, глаза у всех загорелись азартом и жадностью. Такую вундервафлю, без шуток, желал каждый орк до единого. А если бы тут был автомат Калашникова? Я забрал арбалет и выстрелил первым, тщательно прицелившись. Болт просвистел заметно левее камня, воткнулся в старую вытертую шкуру и безвольно повис в ней. Я передал оружие Дургузу, который попытался коварно заступить за черту и сжульничать. Пришлось взять брата за шиворот и поставить на место. Все равно он тоже промазал. Воины подходили по очереди, в которую стремились попасть даже дети, натягивали тетиву и стреляли по одному разу, пуская болты в уловитель или колоду. Пусть лучше каждый умеет паршиво стрелять, чем всего один будет снайпером. Глава 33. Арбалет по итогам соревнования достался Долгуру, который прежде никакими особыми навыками не блистал. С ним тут же чуть не подрались два его дружка, бывшие прихвостни вождя, но Долгур себя в обиду не дал и арбалета не упустил. На этот раз судьба этого оружия меня не интересовала, пусть новый владелец печется за его сохранность, а себе я сделаю новый, еще лучше прежнего. Вот только было бы из чего. Пожалуй, стоит еще раз наведаться в гномские земли, только на этот раз чуть большим составом. Обязательно нужно позвать Бурздуба из Угмара, которые ходили со мной в прошлый раз, позвать несколько добровольцев, зайти по пути к гоблинам, которые только рады будут вписаться в нашу сомнительную авантюру. Брат, я нашел взглядом Дургуза, который разглядывал застрявшие в мишени болты. Пройдись по деревне, позови добровольцев. Пойдем гномов постукаем. Брат хищно оскалился. Будет сделано, вождь, ухмыльнулся он. Я же отправился в чум, переодеться и подготовиться. Возможно, придется драться, а для гномов нужно что-нибудь поострее. У меня в чуме скопился уже целый арсенал различного холодника, так что я мог выбирать оружие на любой случай жизни. Ну или не совсем на любой, но для нынешних нужд пока хватало. Отдельно стоял колдовской посох, сверкая провалами глазниц, но брать его я не решился. Ограничился коротким гномьим топором, ножом и палицей, как обычно. Кара, увидев мои сборы, заставила меня пообедать перед выходом, ну а я, зная, что без меня все равно не начнут, охотно согласился. Пока идем на вражескую территорию, еще успею проголодаться. На кого в этот раз? Спросила Кара, внимательно глядя, как я рву зубами разваренное мясо. Гномов, с набитым ртом ответил я. Арчиха кивнула, всецело поддерживая начинание. Я подумал вдруг, насколько же хорошо, что девчонка досталась мне. Я хоть и дал ей свободу, Кара предпочла остаться со мной в непонятном статусе. Все равно ей некуда было идти. «Как поживаешь, Кара?» – внезапно спросил я. «Хорошо, вождь», – встрепенулась она, не ожидая подобного вопроса. «Нет, правда хорошо». Я поднял на нее испытующий взгляд. Кара потупилась. «Ну правда, вождь, все хорошо. Меня здесь уважают, слушают, каждый день есть еда. Я о такой жизни и мечтать не могла», — сказала она. «Слушают», — хмыкнул я. «Раньше с ней и заговаривать бы никто не стал. Вещь, говорящий инструмент. Видимо, свободу я дал не зря. Да, всем же интересно, что там опять вождь затевает», — сказала она. «Логично. Я в свои планы никого не посвящаю, а любопытство никуда не девается, так что орки пытаются выведать хоть что-то через нее. Пожалуй, это может работать и в обратную сторону. А в племени что болтают?» – спросил я, прихлебывая жирный бульон. «Что я одержимый властью психопат с манией величия, комплексом бога и нарциссическим расстройством личности. Ха-ха, нет». Кара задумалась, пожала плечами. Понимаю, сложно сходу ответить на подобный вопрос. Это как если тебя просят рассказать что-нибудь. В этот момент все мысли разбегаются из головы, как тараканы на свету. Да вроде неплохо все, никто не ворчит. Еда есть, жить стали лучше, сказала она. Немного на другие племена рычали, но потом поняли, что они такие же, как и мы. Ну и слава яйцам. Хотя бы в племени все хорошо и ничего не разваливается, и то хлеб. Было бы тоскливо, если бы еще и изнутри племя разваливалось. У нас и без этого врагов хватает. Но даже вызовов мне давно никто не бросал. Значит, все в порядке. Спасибо, Кара, сказал я, отставляя пустую миску. За обед и за новости. Тебе спасибо, вождь. Потупив взор, улыбнулась она. Кара вновь помогла мне облачиться в боевое снаряжение, водрузила на меня волчью голову, поправила все ремешки, завязки и веревочки. Такая забота тронула меня до глубины души. Я, повинуясь какому-то неожиданному порыву, схватил ее в охапку и крепко прижал к широкой груди. Кара испуганно пискнула. Она была слишком хрупкой для орка, а я даже по местным меркам был здоровяком. Она замерла, словно олень в свете фар, но вскоре расслабилась и прижалась ко мне в ответ. «Возвращайся живым», – прошептала она. «Вернусь», – заверил я. На улице меня уже ждали. В поход на гномов вызвались идти все воины до единого, и даже подростки, которых рановато было выпускать в бой. Приятно видеть такой энтузиазм. Конечно, придется некоторых оставить в деревне, все воины в походе мне были ни к чему, но это надо сделать так, чтобы никого не обидеть. «Воины», — рыкнул я, приветствуя собравшихся и проходя вдоль строя. «Я рад, что вы откликнулись на мой зов». Орки прорычали что-то приветственное в ответ. Я увидел, что прибыли даже орки из других деревень, хотя приказа отправлять гонцов я не давал. Ладно, так даже лучше. Гномы, эти жалкие, жадные коротышки, они захватили себе земли больше, чем могут удержать. Земли, на которой водится жирная вкусная дичь, на которой растет лес, и мы должны их постукать. Проревел я, потрясая своей палицей. Да, заорали воины. Все-таки традиция устраивать подобные митинги перед походом и подводить идеологическое обоснование под будущую резню возникла не на пустом месте. Каждый должен знать, за что он сражается. Орки могли сражаться и из простой любви к драке, но когда ты знаешь, что врага перед тобой надо постукать за то, что он лишил тебя возможной добычи или сам планировал захватить твои земли, то стукается гораздо веселее. Но как быть, если мы все уйдем стукать гномов? Громко вопросил я. Деревня останется беззащитной. Коварные остроухие могут пробраться к нам и захватить наших женщин и детей. Орки недовольно загудели. Местные женщины, конечно, и сами могут дать отпор любому противнику, кого хочешь на скаку остановит, но мне были не нужны все воины в этом походе. Мне нужны добровольцы, кто останется защищать нашу деревню, пока мы в походе, объявил я. Весь строй без колебаний шагнул вперед. Люблю их, хоть они все и зеленокожие уроды. Прямо как я, мне предоставилась возможность выбирать, и я шел вдоль строя и тыкал пальцем в тех, кто должен остаться. Так я отсеял слабых, слишком юных и слишком старых, но не просто отсеял, а выдал почетную задачу по защите деревни. На постук отправились 30 орков, сборная солянка из 3 племен, лучшие из лучших, а остальные остались защищать родные хижины от воображаемых эльфийских захватчиков. Долгие проводы, лишние слезы, и мы без промедления отправились в горы, намереваясь заглянуть по пути еще и к гоблинам, с которыми у нас наладились торговые отношения. Их тоннели наверняка связаны с гномьями, а значит, гоблины смогут хотя бы немного отвлечь коротышек, пока мы делаем свои дела на поверхности. Моей целью, на самом деле, было не завоевание и не драка. Моей целью был банальный грабеж гномьей делянки, и чем позже заявится хозяева, тем лучше для нас. А вот потом, когда у нас будут арбалеты и натренированные бойцы, можно будет устроить небольшой геноцид подземных карликов. При всей их живучести, вряд ли они смогут выдержать арбалетный болт в голову. Шли знакомой дорогой, протаренной и натоптанной уже десятками караванов, снующих от нашей деревни в гоблинские пещеры, шли молча, не распыляя силы на болтовню, дурацкие песенки и воинственные вскрики, надеясь застать гномов врасплох или вообще не встретить ни одного. Меня устроит и такой вариант, лишь бы натырить у них побольше древесины, подходящей для производства арбалетов, то есть достаточно плотной и твердой. Тонкие и хрупкие кусты, порой встречающиеся на наших землях, для этого не подходили. Будет древесина, будет оружие, новое и смертельное. Будет оружие, будут победы. Будут победы, орки будут жить. А если оружия не будет, то враги нас непременно уничтожат. Мы и так, пожалуй, начали привлекать внимание. А значит, скоро заявятся гости, и мы должны встретить их во всеоружии. Глава 34. Насчет коварного и хитрого маневра совместно с гоблинами договориться не удалось. Коротышки наотрез отказались лезть в чужие пещеры и встревать в конфликт. Нет, и все тут, нельзя, запрет, табу. Я был разочарован и зол, но виду не подал. Перевел тему на поставки барахла, мягонько закруглил и поспешил удалиться, пока не стемнело. Ночевать на гномьей территории не стоит, даже с круглосуточной охраной и в укрепленном лагере. Теперь мы шли по враждебной территории, внимательно вглядываясь в каждый камень. Мало ли где обнаружится излишне бдительный дозорный, у гномов здесь должно быть немало замаскированных входов и выходов. Но и нас в этот раз было 30, а не 3 орка, и мы были готовы в любой момент броситься в драку. Мы не растягивались в колонну по одному, даже наоборот, шли компактными группами, благо, минировать дороги здесь еще не научились. Когда-нибудь обязательно научиться, но и мы к тому времени успеем поменять тактику. Наш отряд целенаправленно шел к лесоповалу, на котором в прошлый раз мы и повстречали гномов-лесорубов. На этот раз, к счастью, там никого не оказалось, и мы беспрепятственно добрались до небольшой рощицы незнакомых деревьев. Тут и там торчали пеньки, валялись щепки и листья, а оставшиеся деревца, крепко вцепившись в горный склон, возвышались над всем остальным пейзажем. В прошлый раз их было гораздо больше, гномы успели здесь основательно поработать, но нам должно хватить. Жаль, рядом не оказалось никаких складов уже готовых и обработанных бревен. Я бы предпочел просто ограбить коротышек, а не валить лес самостоятельно, но другого выхода нам не осталось. Придется рубить. Я достал из-за пояса гномский топор и похлопал по твердой коре. «Будем рубать, парни», — сказал я. Сказано, сделано, орки тоже взялись за топоры и принялись валить чужой лес. Разумеется, не все орки и не весь лес. Я выставил по периметру охранение, особенно обращая внимание на ту сторону, в которую в прошлый раз убегали карлики. Ну и сам я, после того, как повалил пару-тройку стволов, прохаживался и наблюдал за работой других. Валить слишком много леса нам тоже ни к чему, его нужно будет еще доставить к деревне, а силой 30 орков много не перетаскаешь, далековато. Но стук топоров разносился далеко, слишком далеко, и я изрядно нервничал, прохаживаясь мимо кривых пеньков. На звук могут пожаловать хозяева, а я предпочел бы с ними не встречаться. Штук 15 нам хватит с лихвой, и когда нужное количество набралось, мы начали обтесывать сучья, чтобы проще было это все унести. Я примерял количество древесины, должно хватить аккуратно взвод арбалетчиков, а большего мне пока и не надо. «Вождь, а где эти самые?» — спросил вдруг Бурздуб. «Будем их стукать-то?» «Придут, будем стукать», — протянул я, вновь оглядываясь по сторонам. Ощущение было такое, что гномам на этот лесоповал стало вдруг наплевать, или как будто их кто-то очень сильно отвлек в тоннелях, как я и просил. Я и не надеялся, что гоблины нарушат свои табу. Возможно, это сделал кто-то другой, но кто тогда? Хотя, мало ли кто может вообще водиться в темных пещерах, и какое древнее зло гномы могли пробудить. Пусть лучше они будут заняты своими проблемами под землей, чем будут лезть наверх и мешать моим планам. Гномы не появились даже тогда, когда мы начали взваливать бревна себе на плечи. На месте их командира я бы непременно атаковал, это был самый удобный момент из всех возможных. Не привлечь внимания мы попросту не могли, нашумели мы изрядно. Если поначалу мы вели себя тихо, переговаривались шепотом и жестами, и практически крались по чужой территории, то теперь вели себя нагло, бесцеремонно и громко, как хозяева на своей земле. Я еще раз осмотрел рощицу и окрестности, не нашел ничего примечательного и приказал отправляться обратно. Мы тонкой вереницей зашагали по тропинке, взвалив бревна на плечи, словно Арнольд в знаменитой сцене из «Коммандо». На этот раз пришлось растянуться, чтобы ненароком кого-нибудь не зашибить. Первым шел Зугмар, разведывая путь, все остальные двигались следом, а я шел замыкающим, подгоняя отставших и постоянно оглядываясь, чтобы никто не зашел к нам с тыла. Гномы все же появились, и мы их появление благополучно прошляпили. Зугмар и ближайшие к нему орки вошли в тесное ущелье, то самое, из которого мы с боем прорывались когда-то. На подходе к нему у меня возникло нехорошее предчувствие, маячащее где-то на краю сознания, но я решил, что снаряд в одну воронку дважды не падает, и оказался неправ. «Вождь, тут камень, дороги нет», — донесся до меня крик Зубмара, а следом за этим прозвучал хриплый вопль на гномьем языке. Сзади громыхнули доспехи, я рефлекторно обернулся, на тропу выбегали гномы, с головы до ног закованные в броню. Они тут же начинали строиться, закрываясь ростовыми щитами. «Решили, значит, загнать нас в угол». Я громко выругался. «Бревна бросайте, становись», — рявкнул я, перехватывая палицу поудобнее. «Зубмар, следи, могут сзади напасть». Орки, наконец дорвавшиеся до драки, грозно зарычали, избавляясь от опостылевшего груза. Тесное ущелье не могло вместить всех в одну шеренгу, поэтому пращники остались в глубоком тылу, пехотинцы встали перед ними, а прямо напротив гномьего строя копьями ощетинились две шеренги орков-пикинеров. Гномы не спешили нападать, в этом была их тактика. Они-то ожидали, что мы, как полагается, сломя голову бросимся рубить и кромсать их строй, поодиночке отлетая от слаженной работы гномских воинов. А с орочьим строем они еще не сталкивались, и поэтому мы встали друг напротив друга, как те бараны на мостике, ни туда и ни сюда. Я видел, что мои орки так и рвутся вперед, стукать ненавистных коротышек, но дисциплина, вбитая долгими тренировками, держит их на месте. Достаточно одного взмаха руки, и они ринутся в бой, сорвутся с цепи, и это ощущение не покидало меня, я упивался абсолютной властью, которая пробирала меня до мурашек. Ощущение власти оказалось для меня слаще самого вкусного блюда, лучше, чем гоблинское пиво и любой другой алкоголь, лучше, чем секс. «Шагом, вперед!» — прорычал я. Строй единым монолитом двинулся вперед, к стене из щитов, низко опустив копья. Держать их высоко не было никакого смысла. Я мысленно порадовался, что это стены этого ущелья были слишком высоко, чтобы оттуда можно было бросать камни или стрелы, иначе нам бы не поздоровилось. Гномы продолжали стоять, закрывшись щитами, только изредка в просветах между ними мелькали топоры и кирки, зажатые в широких мозолистых ладонях. Коротышки были в растерянности. Странно, конечно, что они не атаковали с двух сторон, а просто заперли ущелье большим камнем. На два фронта сражаться нам было бы гораздо тяжелее, но потом я понял, гномов бы попросту не хватило на такой маневр. Всего их было чуть больше 20, и я даже удивленно присвистнул, когда пересчитал их сверкающие шлемы. Понадеялись на свою излюбленную тактику, значит, ну и зря. Будем держать их на расстоянии вытянутого копья и переколем, как поросят. Вряд ли их твердокаменная кожа сдержит остроту обсидиановых наконечников. «Стой, бей!» — рявкнул я, палицей указывая на врага. Черные блестящие наконечники мелькнули черной молнией в едином слитном выпаде, выполненным будто по учебнику. Словно мои орки били не живого врага, а соломенные мишени на тренировочном поле. Большинство копий стукнули по щитам, которые громыхнули, будто барабаны каких-то дикарей, но некоторые все же достигли цели. Хриплые вопли гномов прозвучали для меня, как музыка, настоящая услада для слуха, и я широко ухмыльнулся. Еще несколько таких выпадов, и их стена щитов развалится, как карточный домик, а потом в эту брешь ворвутся все остальные орки, и я в том числе. У коротышек нет ни единого шанса. Глава 35. «Убивай!» — проревел я, когда монолитный строй коротышек все-таки дрогнул. Все орки, кто мог добраться до драки, ринулись в атаку, а те, кто оказался слишком далеко, пытались обходить с флангов и окружать врага. Это было форменное избиение младенцев, и даже я не ожидал подобного результата. Впрочем, оно и понятно, сила гномов была в единстве, а мы забороли коротышек их же оружием. В поединках один на один или толпа на толпу они просто физически не могли с нами соперничать. Бородачи убегали прочь, но мы быстро догоняли их и снова заставляли вступать в бой. Наши копья протыкали их твердую кожу, как масло, а тяжелые топоры и дубины разбивали их головы, словно гнилые дыньки. Это была резня, месть за все прошлые поражения, за долгое изгнание в бесплодные земли и горные дебри. Но теперь мы вновь заявили о себе. Гномов постукали в считанные минуты, гораздо дольше нам пришлось обирать их тела, поломанные и затоптанные. Я приказал не оставлять ничего, забирать даже пряжки ремней и стоптанные башмаки, в хозяйстве все сгодится. Если бы гномы были съедобны, я приказал забирать бы их. Несколько счастливчиков все же смогли улизнуть и остаться в живых, но большую часть гномьего войска мы благополучно постукали, и даже без потерь с нашей стороны. Парочка царапин не в счет, На орках все заживает в считанные дни. Вот что значит выучка, тактика и грамотное применение наших сильных сторон. Пока половина орков обирала трупы, я и еще несколько самых сильных воинов прошли вглубь ущелья, в тупик. Выход и впрямь был завален громадным камнем, не обойти и не перелезть. Ладно, хоть гномы не обрушили одну из стен ущелья, иначе мы остались бы разбирать этот завал до второго пришествия. А так нужно всего лишь столкнуть этот валун с дороги. Я уперся плечом в холодный, поросший мхом гранит, и не смог даже покачнуть его. Рядом со мной встали другие орки. «Ну-ка, навались», — прохрипел я, изо всех сил нажимая на твердую поверхность. Ощущение было такое, будто я уперся в стену. Подошвы сапог и босые ноги тихо шуршали по камням и мелкому гравию. Мы просто отталкивали себя назад. Так не пойдет. Можно было бы, конечно, пойти другим путем, в обход, но это был бы слишком большой крюк, а мне не хотелось шастать по чужим территориям с кучей груза. Кратчайший путь лежал именно через это ущелье. «Давайте по команде, рывками», — приказал я, потирая в запревшие ладони. «Раз, два, взяли». Валун покачнулся, показав нам узкую щель, за которой виднелись наши земли, а потом с грохотом вернулся в прежнее положение. «Раз, два, взяли», — рыкнул я. Синхронный толчок, напряжение мускулов, шорох камней под ногами, тихое кряхтение орков. Валун снова поддался, но тут же рухнул обратно. Я зло скривился, стукнул по его гладкой поверхности, оглянулся и понял вдруг, какой же я тупой орк, самый тупой во всех племенах. «Мы же тащим бревна, Набзул». Я подозвал одного легко раненого и указал ему на лежащее рядом бревно. «Мы сейчас валун качнем, а ты суй его внизу и держи. Вы, двое, вы тоже, дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Так, точка опоры есть, а рычаг мы сейчас воткнем. Раз, два, взяли». Выдохнул я, толкнули, приподняли, бревна прошуршали по камням, подпирая валун и фиксируя его в этом положении. Я довольно оскалился. «Давай еще раз, а вы суете дальше». «Взяли», — рыкнул я. Толкнули снова, проход расширился ровно настолько, чтобы в него смог протиснуться гоблин, не самый упитанный. Но мы навалились на этот камень всем скопом, и наконец сумели вытолкнуть его с дороги. Громадный валун покатился вниз по склону, вздымая целые тучи пыли и грязи. Я проследил за его падением, недоумевая, как вообще гномы сумели затащить его на тропу. Ну да это не важно, мало ли, какие у них методы. Важно то, что путь свободен, и мы можем двигаться дальше. Я отправил одного легкораненого орка в деревню, за помощью, а затем мы, нагрузившись трофеями, словно верблюды, и снова взвалив бревна на плечи, потихоньку отправились к деревне. Я и сам теперь тащил на своем горбу два тяжелых бревна, раненые шли только с трофеями. Здесь, на нашей территории, можно было уже не опасаться, что разъяренные гномы бросятся в погоню. Тем более, после того, как огребли по бородатым бледным харям, Зубмар снова затянул свою нехитрую веселую песенку про постуканных гномов. Остальные тихо подпевали в нужных местах, словно мы и не дрались насмерть несколько минут назад, и не ворочили тяжеленный камень, а просто вышли на прогулку по горным тропкам, наслаждаться красивыми видами. Вот за что я люблю этих орков. Что бы ни произошло, они никогда не унывают и не опускают руки. Прут бульдозером напролом, невзирая на трудности. Наверное, только это и помогло им выжить в самых тяжелых условиях. А еще они мне верили, не задавая лишних вопросов. Безоговорочная, слепая вера в непогрешимого вождя, наверное, могла когда-нибудь выйти нам боком, но пока что она только помогала мне делать жизнь союза племен лучше. Потому что результаты были видны невооруженным глазом, и даже самый тупой орк понимал, что вождь Тюндзак – правильный орк, и что его надо слушать. Слово вождя – закон. Это льстит, но в будущем это чревато. Вскоре из деревни прибыло подкрепление, подростки, молодежь, и мы сгрузили большую часть награбленного на них. Они с удивлением глядели на свертки с гномьими доспехами и оружием, но лишних вопросов не задавали, понимая, что узнают все, но чуть позже. Новость о том, что мы побили два десятка бронированных коротышек, еще долго будет гулять по трем деревням и наполнять орочьи сердца радостью. А что радовало меня больше всего, так это то, что в этот раз мы убивали не своих же собратьев, а исконно враждебных нам карликов, гномов, с которыми никогда не было и быть не может добрых соседских отношений. Слишком давняя вражда, слишком многое разделяет наши расы, да и в целом мы слишком разные. Я успел посмотреть, пока мы избавляли мертвых гномов от их добра. Жилистые, будто скрученные из ремней, тела, твердая, толстая, почти каменная кожа, напоминающая мозолистую подошву, бледные, что логично для подземных жителей, с красными, как у лабораторных мышей, маленькими глазками. Редкие бело-серые бороды, больше похожие на шерсть, покрывали их уродливые лица до самых глаз. Никаких эмоций, кроме отвращения, созерцание этих подземных тварей не вызывало. Будто передо мной были не гномы, лихие веселые рудокопы из немецкого фольклора, а какие-нибудь богомерзкие скалопендры или сороконожки. Но эти уродцы владели секретом обработки металла в промышленных объемах. Секретом, которого не знали мы, и который бы нам очень сильно пригодился. Хорошо, что на этот раз мы захватили достаточно трофейного оружия и доспехов, чтобы часть из них пустить на эксперименты. Если это не какой-нибудь сказочный мифрил или адамантиум, а обычное железо или сталь, то с ними можно будет работать, а может быть, даже удастся перековать на что-нибудь более подходящее орку, какое-нибудь огромное рубило или что-то вроде того. Но этим я займусь когда-нибудь потом, в более подходящее время. До деревни Кривого Копья мы добрались без приключений, все приключения остались позади. Бревна сложили в неплохую кучку неподалеку от тренировочного лагеря, трофеи вывалили прямо на землю возле моего чума. Я даже не ожидал, что их будет настолько много. И не только я, у многих орков тоже загорелись глаза, когда они увидели все это богатство: ножи, топоры, шлемы, брони, все сверкающее и блестящее, тщательно отполированное. И это в племени, где раньше писком моды считался аккуратно сколотый кремень. «Добыча!» – прошелестел Дургус. «Делить добычу!» Остальные орки согласно загудели, и я понял, что с экспериментами придется подождать. Если я загробастаю все запасы металла себе, то этого мои соплеменники точно не поймут и не простят. Глава 36. Раздача слонов затянулась на несколько часов, и заканчивали мы уже при свете костров и факелов, но никто не ушел обиженным. Приходилось лавировать и мухлевать, идти на компромиссы и давить авторитетом, но в конце концов каждый воин получил свою долю, даже те, кто оставался на охране деревни. Так было справедливо. Я, как вождь и военачальник, в итоге стал счастливым обладателем полного комплекта гномьей брони вместе с поддоспешником, подшлемником и старыми ботфортами. Меньше, чем я ожидал, но в хозяйстве все сгодится, шлем сойдет за супницу, а из нагрудника можно сделать сковородку. Шутка, конечно, я-то буду опять что-нибудь изобретать, но я не сомневался, что многие орки найдут именно такое применение трофейным доспехам, а то и просто поставят на самое видное место в чуме, как сувенир. Металлические пряжки от гномьих сапог я оторвал и подарил Каре, а остальное сложил в чуме, который уже ломился от награбленного. Хорошо быть вождем. На следующий день я взял себе в помощники двоих орков, получивших из добычи топоры, Гартрака и Маргара, и мы вместе принялись строгать арбалеты из принесенного дерева. Работа спорилась, орки схватывали на лету, и, несмотря на всю внешнюю неуклюжесть, ловко управлялись с топорами, обтесывая дерево одно за другим и превращая безликие заготовки в будущие ложа и приклады арбалетов. Оба понимали, что делают и зачем, и, потребовав с меня право два первых арбалета вытесать для себя лично, работали с недюжинным энтузиазмом. Маргару даже удавалось делать это быстрее, чем мне. Разве что мелкие детальки и последующую сборку я пока делал сам, а орки готовили только крупные узлы. Даже так выходило довольно быстро, в разы быстрее моего первого опытного образца, на который я убил несколько дней. Я хотел, чтобы такое оружие было не только в моем войске, но и в каждом чуме в личном пользовании, чтобы охотникам не нужно было больше ползать по горам с дротиками, загоняя дичь, чтобы можно было одним выстрелом добыть себе и своей семье пропитание. Госпрограмма «Арбалет в каждый дом», не иначе. Я и в самом деле хотел, чтобы орки стали жить лучше. А ведь охота с каждым днем становилась все труднее, и нашим охотникам приходилось уходить все дальше, чтобы возвращаться с добычей. Даже при том, что это были объединенные земли трех племен, дичь уходила. Не только потому, что мы истребляли местную фауну в промышленных масштабах. С каждым днем становилось все холоднее, и трава, даже и без этого довольно скудная и жухлая, начала желтеть и высыхать. Приближалась осень. Зима в этих краях должна быть суровой, а значит, надо успеть все сделать до того, как ударит морозы и все завалит снегом. Желательно вообще откочевать вниз, но это придется стукать эльфов, к войне, с которыми мы пока не готовы. Пожалуй, надо посоветоваться с шаманами. Я прекрасно понимал, что могу знать и уметь больше, чем все орки, вместе взятые, но при этом оставаться полным профаном в вопросах местного быта. «Вождь!» — окликнул меня Гартрак, вырывая из раздумий. Еще одно стреляло готово. Я принял у него из рук очередную заготовку, к которой нужно было присоединить плечи и примитивный механизм спуска. Получилось у орка даже лучше, чем у меня. Ну, я никогда не умел особо работать руками, я, вонючий гуманитарий, бесполезный в реалиях средневековья. Значит, и механизмы у орков получится, надо им просто показать. Механизм простейший, тетива цепляется за деревянный штырек, который при нажатии рычага опускается и тем самым спускает тетиву. Элементарно и просто даже для орков. Механизм, конечно, не самый надежный и точный, но для текущих задач его более чем достаточно. «Глядите сюда», — сказал я, демонстрируя им, что и куда крепится. «Здесь нужно сделать отверстие, а потом вот сюда вставить штырь, а сюда другой штырь. Понятно? Понятно, вождь?» За двоих ответил Гартрак. «Делайте, я пока посмотрю», — приказал я. Хотелось уже их оставить, а самому заняться более насущными заботами, но я пока не был уверен, что они все сделают правильно. Так и вышло. Гартрака пришлось поправлять, а Маргар даже испортил одну заготовку, из-за чего сильно расстроился и несколько раз ударил себя по башке кулаком. Ну точно дети, ей-богу. Но спустя еще некоторое время оба зеленокожих инженера уверенно справлялись с мелкими деталями и подгонкой их друг под друга. Теперь можно и оставить их одних, сами все сделают. Тем более, что я никуда их не торопил и не подгонял, мне нужно было качество, а не скорость. Даже если они будут делать 1-2 арбалета в день, это все равно будет неплохим результатом. Надо им выдать в помощники несколько детей, чтобы бить двух зайцев одновременно, совместить обучение юных мастеров и изготовление оружия. Вид этих арбалетов вдруг навел меня на мысль о баллистах, осадных орудиях, которые теоретически могли бы пригодиться. Рано или поздно мы все равно окажемся в ситуации, когда нам понадобится идти на штурм, а местные орки вряд ли умели осаждать города и крепости. Баллист я, само собой, раньше не строил, но принцип там тот же, значит, разберемся при желании. Но это тоже все потом. Список планов Росы ширился быстрее, чем реализовывались его пункты, прямо как в драке с Гидрой. Срубил одну голову, на ее месте вырастают еще несколько. Оставив Гартрака и Маргара возиться с арбалетами, я пошел к окраине деревни, в гости к шаману. Старик развешивал под потолком какие-то свои травы и корешки, в его хижине было опять душно и жарко, шаман остался одним из немногих, кто отказался складывать себе каменную печку, а продолжал пользоваться открытым очагом. «Вождь», — поприветствовал он меня, снова почувствовал мое появление спиной, не оборачиваясь, а я старался входить максимально тихо. «Ладно, я уже убедился в существовании магии, но эта способность шамана по-прежнему меня удивляла. Гарул», — произнес я, — «проходи, садись», — пригласил шаман. «Что тебя привело?» «Вопросы», — хмыкнул я, усаживаясь на почетное место у огня. «У меня нет столько ответов, сколько ты хотел бы услышать, Ундзак», — хохотнул старик. «Иной орк за всю жизнь не задает столько, сколько хочешь узнать ты за один вечер, и это плохо. Знание, сила», — сказал я. «Твоя правда», — согласился шаман. Он закончил развешивать травы и тоже уселся к огню, протягивая иссохшие узловатые пальцы к пламени. «Мерзнешь?» — спросил я. «Все старики мерзнут», — пожал плечами Гарул. «Это холод могилы, от которого никуда не деться. Скоро зима, будет еще холоднее», — сказал я. Гарул покивал седой головой, глядя слепыми глазами на язычки пламени в очаге. «Дичь уходит», — продолжил я. «Еды все меньше. Значит, зиму переживут только сильные». «Все как всегда», — философски заметил Гарул. «Я хочу, чтобы все орки ее пережили», — сказал я. Шаман замолчал на какое-то время, погрузившись в собственные размышления. С ним такое нередко случалось, и я уже привык. Я терпеливо ждал, когда он соизволит ответить. «Так не бывает», — отрезал он. «Орки рождаются, орки умирают, это закон природы. С этим не поспоришь, конечно, но шаман, кажется, не понял, что я имею в виду. Даже эльфы умирают», — продолжил Гарул, и я почувствовал, как внутри закипает холодная ненависть. «Если их хорошенько стукнуть», — рыкнул я, — «все орки зиму не переживут». «Не стоит об этом переживать», — произнес шаман и пошевелил угли в очаге. Я прикрыл глаза и выдохнул, пытаясь успокоиться. «Я пришел сюда не за тем, чтобы размышлять о неизбежной смерти и впитывать философию стоицизма в ворочьем варианте. Ты напомнил мне об эльфах, Гру. Об эльфах, которые будут зимовать в теплых домах под защитой своих священных рощ, и которые не знают даже малой доли тех лишений, что придется терпеть нам», — скривился я. «Там, внизу, они не знают ни голода, ни холода. Им не приходится долбить мерзлый камень, чтобы похоронить умерших от истощения младенцев». Шаман помрачнел. «Я знаю, чего ты хочешь, Ундзак. Спуститься вниз, захватить их земли, и так далее», — глухо сказал он. «Но это всегда кончалось одинаково. Приходит их магия и жестоко карают всех. Прольется большая кровь, Ундзак. Так помоги мне найти средства, чтобы этой магии противостоять», — потребовал я. Глава 37. По словам шамана, таких средств не было и быть не могло. Но я был уверен на все 100%, что такие средства есть, просто это Гарул о них никогда не слышал. Гарул вообще не очень много мог рассказать о магии, лишь какие-то общие понятия и абстрактные примеры. Ну, и все случаи, когда эльфийские маги тем или иным способом убивали аркских вождей и военачальников. Довольно изобретательно убивали, надо заметить. Лопнувший в собственных доспехах Бадгас — это еще не самое изящное и жестокое, что могли придумать остроухие. Судя по тем обрывкам информации, что рассказывал Гарул, они не гнушались ни химического, ни биологического оружия, вернее, их магических аналогов. Умертвить целую деревню колдовским туманом вместе с детьми и женщинами, пожалуйста. Обрушить метеоритный дождь на долину, где укрываются орки. Это ведь не священная роща, Хайпалае. Но я все-таки выяснил одну слабость этих ублюдков и выродков. Для того, чтобы сотворить магию, им нужен был визуальный контакт с целью. Значит, хотя бы от удара орбитальной пушки я защищен. Магам придется лезть сюда, в горы, чтобы нам противостоять. Здешнее колдовство – это не ядерный чемоданчик и даже не стратегический бомбер, это РЗО и диверсионные группы. А от удара дубиной в череп колдуны умирают ничуть не хуже обычных эльфов. Значит, если я найду способ каким-то образом блокировать их магию, то смогу их убивать. А без магической поддержки эльфы нам не соперники даже близко. Их не то что топором, соплей перешибешь. Собственно, именно магия и была тем средством несения демократии, гарантирующим безусловное превосходство остроухих на поле боя. Ни у гномов, ни у людей ничего подобного не было. Были артефакты, были жрецы и прорицатели, были разного рода фокусники, но боевые маги были только у остроухих, и именно поэтому они играли первую скрипку в их священном союзе. Эсисовцы, мать их Растак, формально, конечно, все три союзника были равны, но даже мы, орки, знали о том, что эльфы в этом союзе самые главные. Если бы у меня была возможность как-то пообщаться с ними, заслать разведчиков, дипломатов, шпионов, я мог бы попробовать сыграть на этом клубке противоречий. У меня не было ни малейшего сомнения, что все три расы чем-то недовольны в сложившейся ситуации, и если соотношение сил внутри союза изменится, они могут вгрызться друг другу в глотки, надолго отвлекаясь от моего существования. Но никаких переговоров и дипломатов быть не может, только война. Другого языка они не понимают, считая нас примитивными животными. Поэтому я снова взялся за эксперименты. Жезл белых ястребов по-прежнему был у меня, хоть я и старался лишний раз его не трогать. Всякий раз, когда он попадался мне на глаза, я вспоминал те молнии, грозившие истребить мое войско, и по спине пробегал неприятный холодок, а загривок покрывался липким холодным потом. Мне повезло, попросту повезло, что вождь Гархаб не успел завершить ритуал и что он не ожидал моей внезапной атаки. Думал, наверное, что я не решусь броситься в рукопашную против колдуна. Я даже не пытался овладеть магией этого посоха, она меня пугала, как могла бы напугать взрывчатка с ввернутым запалом или взведенная мина. Одно неосторожное движение, и мой пепел падает в тапочки. Но если я хочу найти способ этой магии противостоять, нужно ее освоить, хотя бы в теории. Поэтому я взял этот посох, облачился в полный комплект доспехов, которые не защитят, но зато в них было спокойнее, и отправился искать какое-нибудь уединенное место в горах, чтобы никому не навредить мимоходом. Я решил подняться повыше, на какой-нибудь отдаленный утес в землях белых ястребов. Там точно не будет лишних свидетелей. С посохом даже подниматься в горы оказалось легче, и если сначала я боялся, что при каждом ударе о землю он будет искрить и испускать молнии, то вскоре привык и свободно опирался на него. Вытертая тысячами прикосновений гладкая поверхность посоха лежала в руке, словно влитая, будто это было не истертое временем корневище, а анатомическая рукоять, сделанная под заказ. Его не хотелось выпускать из рук, настолько удобно он ощущался. Наверху, где ветра со всех четырех сторон света сходились в один беспрерывный промозглый поток, я и обосновался, пытаясь припомнить хоть что-нибудь о колдовстве. Никогда не увлекался ничем подобным, разумно считая это шарлатанскими выдумками, чтобы продать отчаявшимся людям хоть какую-то надежду. Разве что смотрел в юности пару выпусков «Битвы экстрасенсов» вместе с родителями, где известный актер курлыкал и скакал на одной ноге, прикидываясь магом. Голый утес без единого клочка растительности, ровный, будто срезанный гигантским ножом, показался мне идеальным местом для опытов. Пришлось, конечно, попотеть, забираясь на вершину, особенно с полным комплектом брони на плечах, но зато здесь я никого случайно не подожгу или что-то в этом роде. Я встал в самый центр утеса, морщась от стылого осеннего ветра, и поднял его вверх, как тот бабуин, поднимающий симбу. Ожидаемо, ничего не произошло. Я не чувствовал никаких изменений, потусторонних энергий или демонического влияния. Птичий череп на навершии оставался безжизненным и пустым. Я осторожно повернул его к себе и заглянул в темные провалы глазниц. Ничего. Попробовал помахать им в воздухе, копируя движение Горхаба, когда он призывал гром и молнию на наши головы. Тоже ничего. Похоже, секрет этого посоха он унес в могилу. Я с досадой стукнул посохом по камню, и тут из его навершия снова сорвалась короткая белесая молния, почему-то улетая вверх. Я невольно отпрыгнул в сторону, но посоха не выпустил, опасаясь, что следующая молния может полететь в меня. «Так», — хрипло произнес я, чувствуя себя максимально глупо. «Посох метает молнии, хрен пойми куда». Одну закономерность я все же установил. Каждый сильный удар посохом о землю генерировал электрический разряд, неизменно срывающийся в небо вопреки всем законам физики. Катушка Теслы в него вмонтирована, что ли? Было бы забавно обнаружить подобное в птичьем черепе. Как я ни пытался, выдать направленный заряд у меня так и не получилось, хотя я изгалялся как только мог. Концентрировал взгляд, волю, сурово сдвигал брови, невольно изображая всех тех мошенников, что видел по телевизору. Пытался выкрикивать подходящее, на мой взгляд, заклинание, одновременно делая выпад посохом. Нет, все тщетно, только удар в землю и разряд в воздух, хотя в нем наверняка скрывались еще какие-нибудь тайные силы. Я лично был тому свидетелем. На всякий случай я даже поискал на посохе какие-нибудь переключатели или кнопки, попытался заглянуть под черепушку, которая крепко сидела на посохе, будто всегда там была. Снова ничего. Захотелось разобрать этот посох на запчасти, докопаться до сути, но я понимал, даже если у меня получится его препарировать, обратно я его уже не соберу в первозданный вид, и это оружие будет утрачено. Я уселся на холодный камень, положил посох на колени. Здесь, на высоте, серое небо казалось особенно низким и суровым, неприветливым, как и весь этот край. Я соскучился по ясному, пронзительно-голубому небу и яркому южному солнцу. А еще больше я соскучился по мягкому дивану, интернету и вкусной пище. Здесь мне, конечно, было уже не так плохо, как поначалу, но все равно иногда становилось довольно тоскливо. Как, например, сейчас. Да и вообще в редкие моменты уединения, когда я оставался один на один со своими мыслями.